Как прикус влияет на красоту лица? И можно ли сделать что-то без ортодонта? Эта глава будет короткой и не перегруженной теоретическими данными, так как я не являюсь экспертом по стоматологии и ортодонтии. Однако у меня, как и у любого грамотного специалиста по движению, есть наработанные причинно-следственные связи, где состояние прикуса часто является фактором, значительно влияющим на осанку. Почему может нарушаться прикус? Первое. Тяжелые роды, при которых травмируется головка или шея ребенка. Второе. Наследственная предрасположенность или принадлежность к определенным расам. Третье. Повышенное внутричерепное давление или гидроцефалия на первом году жизни, что значительно влияет на краниосакральный ритм, пульсирующую активность головного мозга, которая распространяется на все тело через жидкостную систему организма. Следовательно, на подвижность черепных швов. Четвертое. Травма шейного отдела позвоночника, приводящая к нарушению мозгового кровообращения. Пятое. Различные нарушения сосания, прикладывание только к одной груди, неправильное прикладывание. Как следствие, в дальнейшем выявляются функциональные нарушения, которые выражаются в неправильном положении языка в ротовой полости. Во взрослом возрасте к этому может приводить невозможность носового дыхания, хронические гаймориты, аллергии, отсутствие зубов на жевательной поверхности и несимметричное жевание в связи с этим. Тем временем опора языка в нёбе играет важную роль в опоре костей черепа, которая также выстраивается благодаря анатомически здоровому положению первого шейного позвонка. Если структура нарушается, то глазницы удлиняются, глаза углубляются, скуловые кости опускаются, верхняя челюсть начинает вертикальный рост. И если это происходит в детстве, то зубы, скорее всего, будут расти скученно. Еще одно нарушение, которое будет наблюдаться при неправильном положении языка — неполная амплитуда работы грудобрюшной диафрагмы. А что за этим следует, ты уже знаешь. Вообще, ортодонты уверены, все проблемы с осанкой от прикуса. Ортопеды утверждают, что все проблемы с осанкой начинаются со стоп. Истина, как всегда, где-то посередине. Главное для здоровья вот что. Первое. Иметь все зубы. Зубы мудрости, прорезавшиеся и занявшие нормальное положение, без надобности не удалять. А потерянные зубы жевательного комплекса восполнять имплантами. Второе. При выраженном ротовом дыхании разбираться с причинами, исключать лор-патологии, болезни сердца и так далее. Третье. Хотя бы раз в жизни посетить грамотного остеопата и пройти диагностику на предмет родовых травм. Особое внимание уделить правильному положению первого шейного позвонка, атланта, а также клиновидной кости, которая первой отвечает за краниосакральный ритм и задает движение остальных костей. Четвертое. При неправильном прикусе, скученности зубов и других патологиях зубочелюстной системы озаботься их исправлением у грамотного специалиста. Да, это стоит денег, но не экономь, оно окупится сторицей. Однако к ортодонтическому лечению обязательно нужно подготовить тело. Сначала работа с осанкой хотя бы около полугода, а уже потом внимание зубам. В особенности регулярная работа с мягкими тканями лица и тела обязательно при ношении брекет-системы. Или правку остеопата раз в пару недель, но это дорого. Проще своими силами по выбранной и подходящей телу программе. Пятое. Положение языка во рту. Это то, что требует твоего контроля, если есть проблемы с прикусом. Язык должен размещаться двумя передними третями на верхнем небе, упираясь в альвеолярные островки, но ни в коем случае не в зубы, изнутри. На этом принципе анатомически правильного расположения языка построено учение Майка Мью, Мьюинг. Суть его проста. Путем возвращения опоры для верхней челюсти добиться горизонтального развития лица. Это как у большинства голливудских звезд, когда скулы ярко выражены, а угол молодости четко прорисован. Интересно, что при мьюинге кончик языка обязательно должен упираться в точку покоя. Это такое образование за передними зубами на середине альвеолярных отростков верхней челюсти, которое при воздействии на него стимулирует ствол мозга и гипофиз. Происходит балансировка гормонального фона. Человек с правильным положением языка становится более уравновешенным и спокойным. В мьюинге также предлагается жевать жевательную резинку, и это вполне обосновано. Да, жвачка — та еще химоза. Но мы все больше едим мягкую, пюрированную и разваренную пищу, и все меньше жевательных движений совершаем. А ведь именно они поддерживают нормальное кровообращение в мышцах жевательного комплекса и развивают их. Чтобы меньше вредить здоровью, выбирай резинку на ксилите. Такие продаются в маркетплейсах. И жуй ее строго после еды, а не на голодный желудок. Лично я сейчас жую резинку на стороне, где отсутствует зуб, в ожидании имплантации. Это позволяет сбалансировать количество жевательных движений на обе стороны. А для тренировки языка иногда приходится прибегать к дополнительным мерам, так как далеко не у всех с первого раза получается разместить язык на небе и удерживать его там длительное время. Я дам тебе комплекс упражнений, который позволит сначала расслабить корень языка, а затем правильно нагрузить этот мышечный орган. Видеотренировка номер 17. Ставим язык на место для красоты лица. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. Важно учесть связь языка со всем пищеварительным трактом, начиная от констриктора в глотке и оканчивая прямой кишкой. Если желудок или кишечник больны, на брюшной стенке были полостные операции или от разрастания фиброзной ткани страдают органы средостения, множественные бронхиты и пневмонии, то языку будет сложно удерживаться на небе. Его то и дело будут тянуть вниз, зажатые ткани и спаечный процесс. Поэтому, повторюсь, перед тем, как лезть себе в рот, займись телом. Видеотренировка номер 18. Лифт кишечника и диафрагмальное дыхание. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге.